Глава 3. Неожиданное предложение. Неожиданно выяснилось, что за пленных денег сразу не дадут. Сначала их должны выставить на торги в специальном закрытом сегменте инфосети. Обычным смертным доступа к нему нет. Организации, контролирующие наемников, сами разбираются между собой. Мне назвали минимальную сумму, которую можно заработать за живой товар. Пилоты малых машин оказались весьма ценным ресурсом. Минимум за каждого получу их же возможный заработок за год, а это ни много ни мало по 200 тысяч. За полтора десятка пленников набежит 3 миллиона универсальных единиц, как их здесь называют, уенок. Обычные обыватели в среднем зарабатывают не больше 2-3 тысяч в месяц. За 1 миллион можно купить подержанный истребитель, а за 2 – штурмовик или корабельную торпеду. Деньги за пленников окупят дополнительные расходы. Тортус не поскупился, оплатив потраченные боеприпасы по реальной стоимости. За 40 миллионов во внутренних областях сектора продается списанный фрегат без вооружения. На окраине цена космического корабля раза в 2-3 выше, в зависимости от наличия аналогичных лотов продажи. После очередного пиратского набега на соседей цены значительно падают. Корабль мне не нужен, а вот с десяток торпед пришлось подкупить. Хорошо, на складах еще осталось много такого товара, так что они обошлись в 2 раза дешевле номинала. 10 миллионов отдал за боеприпасы. Еще 2 десятка малых торпед для штурмовика продавец отдал в качестве бонуса за оптовую покупку. В будущем я не собирался так нерационально тратить дорогие штучки. Пока ожидаю денег за наемников, займусь модернизацией вооружения и судна. Информационные датчики, которыми мы в свое время облепили системы корабля, продолжали поставлять данные во время всех проколов и прыжков. Искин непрерывно анализировал их и нашел множество новых фактов и закономерностей, позволяющих усовершенствовать оборудование и двигатели. Аренда дока для ремонта такого судна, как у меня, обошлась сравнительно недорого, всего в 500 000. В найме дополнительной рабочей силы я не нуждался. Для выполнения всех необходимых восстановительных работ с лихвой хватало роботов, приписанных к доку. В этом здорово помог Искин. Он быстро разобрался с управлением рабочих железяк и заменил их программы новыми, более совершенными с его точки зрения. Теперь вместо одной операции они выполняли сразу 3-4, насколько хватало манипуляторов. Причем качество и скорость производимых действий существенно возросли. Работы нашлось много. Меня не устраивала прожорливость прыжкового двигателя. Справиться с этим недостатком помогли исследования Искина. Оказалось, что 90% топлива уходит на рассеивание в прыжковом тоннеле. Достаточно потратить десятую часть, чтобы прогрызть дыру в подпространство, а потом можно только контролировать прыжковый тоннель, как мы делали в родной вселенной. Отличался лишь принцип создания тяги. Двигатели за счет накачки энергии как бы создавали горку в подпространстве и постоянно скатывались оттуда в нужном направлении. Этим же объяснялась их низкая эффективность в планетарных системах. Такие центры гравитации, как планеты и светила, создавали подпространственные горки, тормозившие движение. Чтобы карабкаться ввысь, приходилось использовать дополнительное топливо, увеличивая собственную локальную горку. А ведь при определенном управлении отражателями искривителя можно скользить между этими гравитационными центрами, не тратя собственную энергию. Создание нового управления двигателем заняло некоторое время. Пришлось потратить пару миллионов на дополнительное оборудование. Пока Искин занимался кораблем, мы с духом модернизировали торпеды, добавляя им полевые локаторы, новые щиты и надежное управление. Нарастили мощность энергопушек штурмовика за счет магической составляющей. Следовало обеспокоиться внутренним комфортом корабля. Недавние события подсказывали, что в будущем не исключено посещение гостей, да и пассажиры могут быть. В силу своих особенностей мне для комфортного существования требовалось совсем немного. Поэтому вопрос, как выглядят жилые отсеки, достаточно ли их количество и удобны ли они для кого-то помимо меня, раньше не стоял. На оборудование их всякими необходимыми для жизни вещами ушел еще миллион. Нам, магам, не нужно много обстановки в помещениях. При надобности можно обойтись соответствующими заклинаниями. Обычным людям для жизни требуется гораздо больше. Часть коридоров заблокировал от пассажиров, чтобы не задавали лишних вопросов по поводу вместимости. Пространство внутри корабля сжато в 10 раз, так что внешние полсотни метров внутри растягивались на все 500. По здешней классификации мой транспорт вполне тянул на эскортный эсминец, разве что соответствующего вооружения добавить. Воевать с эскадрами желания не было, поэтому и наращивать боевую мощь не собирался. Я отправился в разведку, а не на завоевание территории. Лучше сбежать, используя преимущество машины, чем ввязываться в драку. Торговца я считал почти своим, поэтому и полез защищать. Выбравшись погулять по станции, неожиданно для себя оказался знаменитостью. Надо было с пленников клятву брать. В следующий раз так и буду делать. Эти болтливые индивидуумы выложили описание боя представителям журналистской братии. С трофеями на станцию вернулся я один. Остальные большие и малые корабли прикрытия конвоев возвратились в гораздо меньшем составе и сильно потрепанными. Рекламировать поражение обычно не принято. Вот мне и достались лавры победителя. Пилот старенького самодельного штурмовика-торпедоносца, почти в одиночку разогнавший нападавший отряд из двух фрегатов в сопровождении малых кораблей, достоин всяческого уважения. Станция не такой большой мир. Новости расходятся быстро и обсуждаются долго. На коммуникатор поступило множество заманчивых предложений о сотрудничестве с пиратствующими группировками. Пришлось их огорчить отказом. Мой путь лежал вовнутрь сектора. За отказ народ был не в обиде, особенно когда я намекнул представителям прессы, что и так длительное время болтался вдали от цивилизации в одной из исследовательских экспедиций. Тут же посыпались предложения о сопровождении кораблей-торговцев, направляющихся во внутренние области. К сожалению, принять их пока не мог. Транспорты отходят уже в скором времени, а наемная контора никак не перечисляет оплату за выкуп пленников. Через пару дней нудного ожидания поступило странное приглашение на личную встречу от неизвестного заказчика. Он обещал сразу выплатить тройную стоимость за живой трофей, но с условием, что я немедленно отправляюсь в путь с грузом и несколькими пассажирами. Их нужно доставить в более развитую часть сектора, в один из обитаемых миров. Задание меня заинтересовало. Не каждому малому судну, каким проходил по здешним базам мой кораблик, перепадал заказ о доставке, причем с оплатой в 10 раз больше обычной. Лайфу Шо злился, а когда это происходило, члены экипажа старались обходить его стороной. Даже капитан крейсера предпочитал поменьше видеться с Псионом. Лай числился торговым представителем империи Ю в секторе республики Флор и к посольству отношения не имел, больше занимаясь торговыми делами. На самом деле он являлся сотрудником дальней разведки и знал об этом лишь капитан. Торговля входила в круг обязанностей разведчика, но наблюдение за жизнью сектора важнее. Узнав о том, что одним из лотов на пиратской распродаже выставлена спасательная капсула, предположительно с корабля лиганцев, Лай бросил дела и, взяв управление над ближайшим имперским военным судном, помчался на торговую станцию. Полномочия Псиона 6 уровня позволяли это делать. К сожалению, лететь пришлось далеко и долго. 40 прыжков, почти предел дальности перехода, выдержит не каждое судно. Он едва успел к началу аукциона. Соперники в торгах, представители Центральной империи, чуть не увели из-под носа уникальную вещь. Им немного не хватило денег. Разведчик порадовался собственной предусмотрительности. Если бы послал кого-то вместо себя, то покупка уплыла бы из рук. Цену пираты запросили несусветную. Собственно, на этом удача и закончилась для юнианца. Дальше события и обстоятельства возводили всевозможные преграды и каверзы. Начать с того, что самые дорогие лоты, в том числе и капсула, торговались в последнюю очередь, поэтому быстро выбраться со станции не удалось. Лай предполагал, что потом так просто отсюда не улететь, но даже не думал, что настолько. После первого прыжка корабль нарвался на пиратскую засаду. Для юнианцев 4 небольших транспорта, переделанные в боевые корабли, особой опасности не представляли. Если бы противник не раскинул на пути минное поле, то вообще обошлось бы без потерь. Крейсер без труда разогнал силы нападавших, основательно попортив им шкурки, но на одну из мин налетел. Неожиданный удар пробил защиту, вывел из строя маршевый двигатель и повредил второй. Скорость разгона сильно упала. Лай не понимал, где пираты могли раздобыть мины, способные прятаться от современных локаторов. Капитан корабля предложил не возвращаться на опасную станцию на окраинах сектора, а добраться до ближайшей системы с ремонтным заводом. Разведчик, скрипя сердце, согласился. Под требуемые условия подходила шахтерская система на расстоянии 5 прыжков от места боевого столкновения. 2 оставшихся искривителей хватит, чтобы туда добраться. Принятое решение было единственно разумным и логичным. С такими повреждениями не могло быть и речи о продолжении дальнего пути. Кораблю требовался капитальный ремонт. Это и тревожило Псиона. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы предвидеть их дальнейшие действия. Сканеры противника наверняка отобразили ущерб, причиненный юнианцам минами. Уж очень похоже на то, что кто-то попросту загоняет их в ловушку. Так и произошло. На выходе из второго прыжка крейсер уже поджидали 2 неопознанных эсминца, причем один из них – эскортный. Времени для разгона, чтобы выскочить из ловушки, кораблю не хватило. 2 оставшихся целыми двигателя разгоняли корабль слишком медленно. Пришлось принимать бой. Лаю повезло, что крейсер оказался новой постройки и имел на борту 3 сверхмощных орудия. Малые корабли прикрытия некоторое время сдерживало полусотню истребителей противника. Дальнобойные орудия нанесли основательный урон чужим судам. Такого отпора неприятель не ожидал, хотя и нанес крейсеру значительные повреждения. Командующий, нападавший эскадрой, не решился идти на дальнейшее столкновение, посчитав, что потери будут слишком велики, и вывел из боя свои силы. Можно было продолжить полет, если бы не вышел из строя еще один двигатель. Большое количество прыжков оставшийся искривитель не потянет. Посовещавшись, командование юнианцев приняло решение возвращаться на торговую станцию. Там нет ремонтного дока для судов такого размера, но зато есть большое количество роботов, и наверняка найдутся запасные части для быстрого ремонта двигателей. После анализа произошедших событий, Лай пришел к выводу, что без соперников, имперцев, здесь точно не обошлось. Именно они могли подготовить план операции и, главное, снабдить пиратов умными минами. Насчет принадлежности эсминцев разведчик сомневался. Имперцы вполне могли слить информацию жаждущим реванша за пиратское нападение соседям. Те, конечно, бы захотели вернуть в свое пользование утерянный артефакт древних. Судя по состоянию покупки, она еще не вскрывалась, а спасательная капсула в таком хорошем состоянии весьма важна для раскрытия секретов хозяев бывшей империи. До сих пор наука не смогла понять принципы работы маленького двигателя этого суденышка, способного совершать больше десятка прыжков подряд. Если в посудине кто-то и был из людей, то давно погиб, поскольку никакой реактор не может протянуть его работе больше 1000 лет. Но информация в центральном компьютере может представлять большую ценность. Станционные ремонтники Лая не обнадежили. Даже с использованием имеющихся запчастей двигатели корабля потребуют как минимум месячного ремонта. Этим опасности не ограничивались. Разведчик предполагал, что в следующий раз при выходе из прыжка их могут поджидать более мощные корабли противника. Имперцы будут всеми силами пытаться вырвать находку из рук соперника. Лай стал искать возможность обмануть неприятеля. Когда он в очередной раз исследовал сетевые ресурсы станции, к нему в каюту вошел Рик Сано, капитан крейсера юнианцев. «Господин Лай, появился один вариант решения вашей задачки». «Рик, ты прекрасно знаешь, я не люблю недоговоренностей в докладе», проворчал Лай, недовольно уставившись на вошедшего. «А больше сказать нечего. Посмотрите в сети информацию по наемнику с именем Рейн Леши». Не смущаясь недовольством босса, усмехнулся капитан. Он нашел выход из сложившейся ситуации. «Разбаловал вас! Никакого уважения к старшим псионам! Откуда здесь мог появиться наш гражданин?» – проворчал Лай, выводя на экран информацию по предложенной теме. «А он не наш, хотя корабль, пилотом которого он является, возможно, и валялся где-то на имперской свалке после давних серьезных недоразумений с централами», – ухмыльнулся капитан. «Нос у судна наш, а вот задняя треть больше похожа на изделие недоразвитых аборигенов захолустной колонии», задумчиво рассматривая снимки, пробормотал Лай. «Хм, а ведь и вправду не наш человек. Рожа у него белая. Тогда откуда фамилия, созвучная с нашими?» «Прежде чем идти сюда, перерыл всю доступную информацию по этому парню. Хотя кожа у него светлая, личность темная», – рассеянно глядя на начальника, сообщил капитан. «Судя по данным в наемной конторе, около года работал на некоего Лысого Эра, одного из удачливых пиратов с собственной эскадрой. Почитал обсуждение этого пилота на форумах. Некоторые бойцы, недавно покинувшие ряды пиратской эскадры Эра, ни о каком парне с таким именем не слышали, и корабль этот в составе отряда не видели. Самого Эра с его людьми уже никто не встречал пару месяцев. Ходят смутные слухи, что тот собирался сделать базу в одной из дальних неисследованных систем. Судя по последним подвигам Рейна, у него не просто штурмовик и даже не торпедоносец, как многие считают. Мне кажется, это хорошо вооруженный корабль глубокой разведки. Пират и нанял пилота для поиска подходящего места для базы. Парень задание выполнил и, получив деньги за работу, зарегистрировался в наемной конторе для поиска новых заказчиков. Вряд ли он местный. Логично предположить, что пилот вообще не из этого сектора. Отсюда и необычный вид и возможности судна. Судя по торчащим на корме фотонным отражателям, у него комбинированный двигатель. В дальних рейдах по неисследованным системам такой вид движителя имеет много достоинств. А главное, ему не требуется кристаллическое топливо. Оно используется для прыжков, а не для маневров в системе. Так что корабль имеет возможность делать сразу не меньше 10 прыжков, а то и больше. Для создания тоннеля небольшого сечения требуется меньше топлива. С вооружением тоже не все понятно. Делать залпы сразу десяткам корабельных торпед даже мы не можем. Вполне возможно, что у парня имеется какая-то экспериментальная установка, не пошедшая в серию из-за дороговизны эксплуатации. Боюсь, у него может обнаружиться и другое уникальное оборудование. По словам уцелевших пилотов, маневрировал корабль гораздо лучше истребителей, даже несмотря на внушительные размеры. Кое-кто говорил, что торпедоносец и с фрегатами игрался, как кот с мышами. «Предлагаешь использовать это судно с пилотом как промежуточный транспорт для вывоза капсулы вглубь сектора?» Задумчиво потер лоб Лай, глядя на капитана. «Раз у парня нашлось место для 20 немаленьких торпед, то для капсулы места хватит. А уж про пассажиров и говорить нечего. Пленные наемники жаловались на отсутствие некоторых удобств в каютах, но пассажирские помещения имелись в наличии. Сам можешь убедиться», – кивнул капитан на экран. Лай внимательно рассмотрел изображение. Компьютер выдал точные размеры судна. Чужой корабль оказался немного больше обычного системного бота. Даже если комбинированный двигатель занимает 2/3 корпуса, помещений для грузов и пассажиров должно быть немало. «Договорись о встрече где-нибудь в укромном месте», – приняв решение, приказал он капитану. Космическая станция создавалась не только как ремонтная база. Среди ее достопримечательностей было множество увеселительных заведений. Иногда работы по восстановлению или переоборудованию кораблей затягивались, и чтобы как-то скоротать время, к услугам гостей и обслуживающего персонала круглосуточно работали всевозможные развлекательные центры. Тот, в котором таинственный заказчик назначил встречу, пользовался особой популярностью. Виртуальный имитатор позволял пожить некоторое время в особом мире. Можно заказать участие в каком-нибудь историческом боевике. В зависимости от твоих действий менялся и план событий. Можно просто отдохнуть в окружении красоток и на самых изысканных курортах. В действиях участвуют как по одному, так и группами. Мне передали электронный билет именно для группового отдыха на берегу океана. Преимуществом такой встречи являлась полная конфиденциальность. Договорились стороны или нет, исполнитель может и не знать заказчика. Каждый участник разговора находился в отдельной виртуальной капсуле и даже не представлял, как выглядит другой, общаясь лишь в виртуальном мире. В инфосети можно отследить и перехватить разговор, Здесь же выхода в сеть не имелось, и следить за всеми капсулами сразу не было возможности, поскольку неизвестно, кто и откуда с тобой разговаривает. Заказчик меня знал, поскольку собирался нанять для работы. Для духа определить того, кто со мной собрался поговорить, не составило труда. Я впервые увидел вблизи настоящих юнианцев. В один со мной виртуальный мир в образе обычных белых людей вошли два человека. Дух прекрасно транслировал все параметры их ауры. Поле несколько отличалось от обычных пирамидальных форм жителей этой вселенной. У одного из собеседников в верхней части светились несколько коротких всплесков, похожих на застывшие языки пламени. Второй там имел сильно искаженное отражение нижней пирамиды. Не надо быть специалистом по аурам, чтобы предположить, что юнианцы – псионы. Это меня сильно удивило. Среди обитателей Вселенной людей с магическими способностями встречалось очень мало. У пиратов их не было вообще. В системах Сайлы и Майрона, насколько удалось определить, такой уникум попадался 1 на 10 миллионов, если не больше. «Раз вы пришли, то заинтересовались предложением», – начал разговор один из заказчиков, тот, что с более развитой аурой. «Вам не терпится вывести отсюда артефакт Лиги?» – усмехнулся я. Виртуальный персонаж достаточно хорошо передавал на лице в визуальном режиме реальные эмоции человека. «Как вы догадались?» – неподдельно удивился собеседник. «Позвольте оставить это в секрете». «Хорошо. Значит, вы согласны на такие условия?» «Не люблю сидеть без дела, а контора наемников никак не согласует цену за живой трофей», – кивнул я, подтверждая согласие на контракт. «Когда будете готовы к вылету?» Даже сквозь виртуальный образ пробивалось нетерпение собеседника. «Вчера», – улыбнулся я, – «надо же доставить небольшую радость озабоченному человеку. К тому же, если за вами наблюдают, быстро можно выяснить, с кем и о чем вы договаривались. Достаточно лишь небольшого намека, чтобы определить основные намерения. Не хочется встречаться с эскадрой, способной потрепать боевой корабль юнианцев». «Похвальное желание», – серьезно кивнул собеседник. «Тогда ждем вас на корабле. Лучше сделать по-другому. Официально через наемную фирму заключаем контракт на доставку пассажиров. Наверняка на вашем корабле есть системный бот. Скорее всего, он может совершать больше двух стандартных прыжков. Перегрузите ваш артефакт в него, но так, чтобы об этом стало известно на станции. Отправьте кораблик за пределы системы на автопилоте, предварительно запустив груз с шифрованным маяком в неизвестном месте, но в нужном нам направлении. При вылете с пассажирами я незаметно его подберу. Пусть противник думает, что вы отправили груз на боте для назначенной где-то в пространстве встречи с другим кораблем, а сами решили лететь в более комфортных условиях». План, который я озвучил заказчику, подсказал мне Искин. На выходе из прыжка наверняка будет засада. Если кому-то захотелось достать артефакт, одним неудачным нападением он не обойдется. Бот позволит отвлечь основные силы противника или хотя бы разделит их. «Интересное предложение», – задумался собеседник, оценивая вариант моего предательства. «За очень большие деньги можно перекупить любого наемника. Если вы согласитесь на дальнейшее сопровождение моими людьми во избежание недоразумений, то контракт зарегистрируем прямо сейчас. Отправка в рейс через полчаса. Вас это устроит?» Чужаки меня напрягать не будут, так что быстренько согласился на такие условия. Торчать на станции еще кучу времени очень не хотелось. Выходил из увеселительного заведения я уже под присмотром парочки рослых юнианцев. У этих в ауре тоже наблюдались застывшие языки пламени. Судя по всему, это отличительная черта всех коренных жителей их империи. Из-за искажений в полевой оболочке пока трудно разобраться с эмоциями моих сопровождающих, но пренебрежительное отношение к белому человеку у них проскакивало в мимике лиц. Недоверие со стороны заказчика вполне понятно. Лучше перестраховаться в общении с наемником, не брезгующим связями с пиратами. Охранники сопровождали меня постоянно, даже когда я вернулся в управляющий центр корабля. Пришлось проводить процедуру запуска вручную. Кто знает, а вдруг кто-то из них знаком с пилотированием штурмовиков. Основное оборудование рубки относилось именно к такому типу судов. У Лысого Эра других запчастей не было. Попутно проверил сообщение в инфосети о подтверждении заказа на доставку пассажиров. Искин, конечно, уже сообщил о контракте, но охрана-то этого не знала. Так что действовал как обычный наемник. Центр управления крейсером юнианцев. «Вы так быстро поверили пирату?» С недоумением на лице смотрел на Лая капитан после озвучивания плана, предложенного наемником. «План, конечно, так себе, но лучшего у нас нет. Ожидать починки крейсера еще хуже. Раз централы решили отнять артефакт, от своей цели так просто не отступятся. Предложенный вариант имеет преимущество. Без надзора корабль наемника соперники не оставят, но основные силы бросят за ботом. Наблюдатели доложат, что артефакт с пассажирами не грузился. По поводу веры...» Лай посмотрел задумчивым взглядом на отключенный экран компьютера. Через несколько секунд он взглянул на капитана. «У сильных псионов есть разные способы проверки правдивости ответов человека. Пилот этот странен сам по себе. Предвидение по нему дает постоянный сбой. Не часто, но такое встречается даже по отношению к обычным людям. По поводу доставки в заданное место он не врал. Веяло от него теплом. Меня заинтересовал этот молодой человек. К юнианцам он отношения не имеет, но имя носит странное. Кораблем управляет необычным, а главное, нет у него опасений по нашему поводу. Я бы даже сказал, он нас изучает». «Возможно, так и есть. Не зря же прижимистый, как я выяснил, пират Лысый Эр нанял его для какой-то исследовательской миссии. Пилот не из этого сектора. Запросы в системные базы данных дали отрицательный результат. Но меня сейчас заботит не это. Как вы будете ловить артефакт, если бот выбросит его на последней стадии разгона перед прыжком?» Капитан ожидал ответа. «Ты забыл об особенностях самоделки, которой управляет этот пилот», – улыбнулся Лай. «Проклятие!» – недовольно проворчал капитан. «Вот что значит стандартное мышление. Нас хорошо натаскали в академии. Совершенно упустил из виду его фотонный привод. Конечно же, ему в данном случае плевать на маневры перед прыжком. Искривитель не будет менять режимов работы и на вход в подпространственный тоннель изменения траектории не повлияет, если он потом вернется на заданный курс». «Мало того», – продолжил Лай, – «без дополнительных корректирующих расчетов он выполнит стандартный прыжок, но выскочит из тоннеля на скорости, добавленной фотонным двигателем, и немного в другом месте. Как представлю кислую рожу командира, ожидающий нас на том конце засады, и прям радостно становится». «Выходит, пилот предложил план не просто так, а хорошо его обдумав», – озадаченно почесал затылок капитан. «Точно!» – кивнул Псион. Он знал, навстречу с кем идет, и продумал подходящий вариант заранее. Этот парень сильно отличается от обычных низших людей. «Возможно, сказывается опыт исследовательских работ в сложных условиях», – согласился капитан. «Интуиция подсказывает, что не только в этом дело, но разобраться будет интересно. Не так часто встречаются простые люди, способные заинтересовать Псиона. Запускай план в действие». Пассажиров принял на борт возле станции. Их доставил обычный станционный челнок. Необходимо показать, что никакого артефакта те с собой не везут. Со мной в центре управления остался лишь один гость, отпустивший охрану и с моего молчаливого разрешения занявший место второго пилота. Разговор начался, когда стали набирать скорость для прыжка. «Меня зовут Лай Фушо. Работаю на месте торгового представителя Империи Ю. Разрешите подключиться к системе связи. Нужно активировать код доступа к маяку артефакта, иначе его найти не удастся». «Подключайтесь. Вы заказчик, и большинство систем корабля в вашем распоряжении. Мое имя вы и так знаете». Иронично посмотрел ему в глаза, подключив заработавший коммуникатор гостя к консоли управления связью. Псион когда-то летал на стандартных машинах типа штурмовика и не забыл, как работать с оборудованием. Подключившись к системе, он активировал маяк, и на обзорном экране высветилась цель. Пришлось подкорректировать траекторию и увеличить скорость. «Насколько я понял, догоним посылку приблизительно через полчаса», – уточнил он. «Можно и быстрее», – кивнул я, – «но для диспетчеров движения на станции это будет выглядеть несколько подозрительно. Вы же не слишком спешите?» «Некоторое время потерпим», – усмехнулся Лай. «Странный вы юнианец», – с ироничной ухмылкой я скосил взгляд на собеседника. «Насколько известно, у вас не принято улыбаться низшим существам». «Низшие иногда весьма интересны, а ты как раз к таким относишься, выделяясь на фоне основной массы». С небольшой задержкой все же отозвался собеседник. Перекидываясь вопросами и ответами, интересующими обоих, мы заняли время до приема оставленной посылки. Капсула оказалась внушительного размера и заняла всю длину грузового трюма. Хорошо, что контейнер с торпедами я упрятал в скрытую зону, а то бы пришлось перемещать его на глазах у гостей. Из разговора удалось узнать кое-что о цивилизации юнианцев. В инфосети сведения имелись, но лишь как многочисленные и часто противоречащие друг другу неподтвержденные слухи. Основным отличием Империи Ю от других развитых государств было неприязненное отношение практически ко всем человеческим расам. Мягко говоря, они не приветствовали посещение их исконных территорий. Гости могли находиться только в буферных системах, где встречались совместные анклавы жителей с черной и белой кожей. Государство построено на кастовой основе. Чем выше уровень псиона, тем ближе он к роду правителей. Обнаруженных мощных псионов тем или иным образом включали в семью правящей элиты, постоянно усиливая ее генетическую линию. Так что вся верхушка управления состояла из родственников. Всего псионы имели 9 уровней. Мой собеседник находился на 6-м. Семья императора стояла вне рангов. Поскольку она тысячелетиями вбирала в себя самых мощных и необычных представителей расы, то члены семьи не опускались ниже 8-й ступени. В зависимости от уровня, человек занимал ту или иную должность в имперской иерархии. О возможностях псионов Лайк говорить не стал, а вот об административных ступенях кое-что рассказал. Торговый представитель в секторе – это достаточно большой пост в структуре управления империей. В ответ пришлось кое-что обезличенно рассказать о своих приключениях. Врать не стал, поскольку с аурой собеседника пока не разобрался, с псионами лучше говорить правду. Наверняка они отработали собственные методы отличать одно от другого. Про собеседника мог сказать определенно лишь одно – магом он не был. Основное отличие псиона – тот оперирует лишь собственными возможностями. В ауре собеседника не наблюдалось областей, ответственных за связи с внешней энергией. Полевая оболочка, как скорлупа яйца, ограждала тело от внешних полевых воздействий. «Значит, ты разведкой неисследованных областей галактики зарабатываешь на содержание аж трех жен?» – удивился Лай, уставившись на меня. «И они еще ни разу не сцепились между собой в твое отсутствие?» «Не должны. Они у меня примерные. С чего бы им драться?» «Как-то сам никогда не задумывался, почему в семейных отношениях у нас такая идиллия. Наверное, привык к такому положению в семье отца. Мысленное общение делает из обычной ячейки общества нечто большее. Да и не может в нее войти неподходящий человек. Требуется совместимость на более высоком уровне, чем в обычных семьях. Может быть, поэтому древние маги выбирали всего лишь одну жену в целом мире». Незаметно кинул записку в теневой карман. Мысли связь с женами работала все лучше и лучше, но на таком расстоянии пока точно разобрать слова не получалось. Лишь эмоции. Рейн. «Эй, жены, вы там не деретесь между делом?» Ответ пришел почти мгновенно. «Лиена. Еще как. У Сайлы пока силовые техники моего мира не очень получаются. Приходится мучить в тренировочном зале». Тартара. «У обеих управления сознанием для считывания мыслей из других людей развито недостаточно. Бью больно». Лена. «Вот, пожалуйся на вторую жену. Обижает нас. Читает мысли на тренировках и достать ее не получается». Тартара. «Нормально у нас все. Еще раз спасибо за подарки. Ждем. Соскучились». «Хорошо вам, обычным людям», – вздохнул Лай. «Если моя жена узнает, что я загулял, мало не покажется». Когда корабль ушел в прыжок, юнянец покинул центр управления, но сразу вернулись охранники. «Эй, червяк, ты недостаточно почтительно попрощался с господином. В следующий раз придется наказать». Упершись в меня взглядом с недовольной миной на лице, буркнул один из них. «Это ты-то, черныш, будешь наказывать. Силенок не хватит», – нагло улыбнулся я, глядя на таких мощных и уверенных в себе блюстителей имперских устоев. Понятно, что псионы стоят несколько выше в развитии по отношению к обычной человеческой популяции, но и там встречаются люди с возможностями, как у моей Сайлы. Пока совсем непонятно, почему в других расах этой галактики мало псионов и почему много псионов встречается лишь у черных юнианцев. Дальше пошел разговор на языке силы. Собственные предрассудки телохранители больших людей всегда почему-то считают выше чужого мнения. Юнианским мальчикам не повезло. Хотя их физические возможности значительно превышали параметры обычных людей, до потомка вампиров им далеко. Мне не требовалось использовать даже магические способности, чтобы справиться с такими неповоротливыми существами. Поднырнув под летящий в лицо кулак, с поворотом ударил противника локтем в бок, заодно второй получил удар ногой в грудь. Мой вес несоизмерим с массой соперников, поэтому пришлось приложить немного внутренней силы. Учитель Крас, магистр Ордена Теней на Архоне, был бы доволен уровнем подготовки ученика. Противников унесло к стенам помещения и основательно приложило к поверхности. «Встали и пошли отсюда! Это мой корабль! Будете нарушать правила, выставлю сушить скелеты за бортом!» – рявкнул я, лишь слегка добавив подчинения. «Для полуоглушенных соперников много не надо. Надеюсь, я им ничего не сломал, кроме гордости». Все еще пошатываясь и пытаясь прийти в себя после сотрясения мозга, которое они заработали, если, конечно, этот орган у них присутствует, охранники покинули рубку. Воспротивиться подчинению в таком состоянии они просто не могли. Оставив соперников приходить в себя в коридоре, я отправился в свою каюту. Дорогу в отведенные для них помещения найдут сами, а то, похоже, они думали сопровождать меня повсюду, даже в моих апартаментах. Наивные темные мальчики. Каюта Лая. «Что тебе, лис? Вы же должны сторожить пилота!» Озадаченно посмотрел на своих бойцов Псион. В таком состоянии он их видел последний раз после хорошей потасовки на одной из торговых станций. «Извините, господин, но это не в наших силах. Помогите Тусу, кажется, у него сломаны ребра», кивнул на висящего на руке напарника лис, начальник личной охраны. «Ого, вы что, попали под пресс?» – приподнял бровь хозяин каюты, кивнув подчиненному на кровать. Тот сначала аккуратно положил на нее напарника, а потом, вымученно улыбнувшись, ответил. «Туз, как обычно, слегка погорячился в отношении низшего. Что произошло потом, я не понял. Какой-то вихрь разбросал нас по стенам. Окончательно пришел в себя в коридоре. Этот пилот не тот, за кого себя выдает. Хочешь сказать, что в одиночку исследовать дальние миры может обычный человек? Я было тебе лучшего мнения», – покачал головой Лай, осматривая внутренним взглядом повреждения бойца. «Два нижних ребра сломано, но не смертельно. Внутренних повреждений других органов нет». Раздев охранника, Лай приступил к лечению. Наложив руки на поврежденное место, начал закачивать в тело пациента жизненную силу. Трещины на ребрах стали быстро срастаться. Доводить процесс лечения до конца Псион не стал. Дальше сильный организм земляка справится самостоятельно. В охрану брали псионов, начиная со второго уровня, так что дальнейшее лечение у него не займет много времени. «У тебя тоже трещина в ребре», – повернулся Лай к стоящему рядом охраннику. «Знаю, господин, уже провожу лечение», – кивнул тот. «Я боялся, что парень вмял в бок Туса половину костей скелета». «Рассказывай, что случилось?» «Лучше покажу. Запись у нас всегда включена». Просмотреть запись не получилось. Нагрудная камера ничего не записала. Лис, покопавшись в одежде отправленного в лечебный сон подчиненного, достал его камеру. «Здесь тоже пусто, но записи до входа в рубку и после выхода из нее присутствуют, а камеры мы не трогали». Неуверенно почесал затылок громила. «А мальчик-то очень непрост», – усмехнулся Лай, рассеянно глядя на телохранителя. «Интересно, где он раздобыл избирательный подавитель электроники? Когда я подключался к узлу связи, моя аппаратура работала. Рассказывай подробно, что произошло в рубке». Лис описал Псиону стычку на словах, чуть помедлив, потом добавил. «Господин, это не наш старый переделанный бот. Таких кораблей мы не выпускали. Посмотрите на стены коридора и помещений. Ни швов, ни креплений плит облицовки не видно. Варить стыки покрытий молекулярной сваркой слишком дорого для бота или штурмовика. Да и коридоры по размеру несколько шире стандартных. Есть еще кое-какие мелочи, незаметные на первый взгляд. В совокупности все это указывает, что корабль строился не на наших верфях и сравнительно недавно. Даже самая долговечная краска рано или поздно стирается, а тут все блестит как новенькое. Где именно и кем строилось это судно, я даже предполагать не берусь. Могу лишь с уверенностью утверждать, что это не жуки и не дракониды. Все оборудование, вооружение и отделка внутренних помещений заточены под человека. Строили люди и по особому проекту. «Все интереснее и интереснее», – задумался Лай. «В рубке установлено стандартное старенькое оборудование централов, но целый двойной комплект, да и непонятные дополнительные устройства присутствуют. Это я еще ничего не говорю о самом пилоте. Похоже, он тоже псион высокого уровня. Мои щупы при попытке исследования наткнулись на непонятную защитную оболочку. В отличие от наших стандартных защит, она цельная. Не удалось обнаружить даже щелочки, чтобы заглянуть внутрь. За все время работы в человеческом секторе впервые встречаюсь с представителем высших в их рядах. В служебных инструкциях есть упоминание о таких людях. Их возможности классификации не поддаются, тем интереснее будет его исследовать. А он не может отобрать артефакт Лиги. Если бы хотел, уже бы это сделал. После ввода кода маяка с нами можно было разделаться тем или иным способом. Этого не произошло. Боюсь, он не так юн, как выглядит, и гораздо умнее. Мину в багаже я уже отключил, да и веет от него теплым интересом. Наверное, с юнианцами еще не встречался и будет исследовать нас, как и мы его. Разговор в каюте гостей я нагло подслушивал через духа. Рейн. Что за бомба? Почему не знаю? Дух. «Шеф, не забивай себе голову мелочами. Гости везде подозревают подвохи, вот и перестраховываются. Мы с Искином просканировали багаж, да и самих пассажиров. Мина в одном из ящиков не представляет опасности. Поврежденный контур срабатывания не даст взорваться, хотя отзывается на команды она как исправная. На всякий случай Искин соорудил в том отсеке гравитационный кокон». Даже если машинка рванет, урона не будет. Прыжок на искривителях обычно длился недолго. Продолжительность сильно зависела от наличия вблизи виртуальной траектории источников гравитации. Чем их больше, тем дольше проходил полет в подпространственном тоннеле. В местном звездном скоплении таких помех имелось великое множество. Так что выскочили в обычное пространство лишь через 3 часа. Главный гость уже занял место второго пилота. Вся его аура светилась повышенным напряжением. Псион предвидел неприятности, прекрасно осознавая, что так просто противник не откажется завладеть ценным грузом. Дальнейшие события подтвердили его опасения. На выходе из прыжка нас поджидала устроенная засада. Вообще-то для нас она не была неожиданностью. Моя посудина – та еще шкатулка с секретом. Начать с того, что из прыжка мы вышли со скоростью, намного превосходящей разумную для такого маневра, тем самым как бы перепрыгнув 4 пиратских судна, выстроившихся в одну линию и оказались у них в глубоком тылу. Дальнейший путь нам перекрывали, Путались под ногами разрозненные группки малых кораблей прикрытия, состоящих из старых истребителей или малых гражданских ботов. Как бы поступил капитан юнианского крейсера, встретивший такую засаду? Повернулся я к Псиону. Угостил торпедами корабли и, прикрывшись щитами, продавил разрозненные порядки охранения. Новый разгон и прыжок в требуемом направлении. Истребители без поддержки больших кораблей для защитных полей крейсера не страшны. Я здесь даже штурмовиков не наблюдаю. Как думаете, на втором прыжке будет поджидать очередная засада? Трудно сказать. Чтобы остановить ваш переделанный бот, достаточно и этой эскадры, если бы она располагалась на пути перед новым переходом. Задумчиво покачал головой Лай. Будем исходить из того, что конечная точка маршрута противнику известна. Силы нашего корабля небольшие. Пиратам такая добыча вполне по зубам. Проще сделать засаду в конечной точке на всякий случай. Туда мы уж точно прибудем, если прорвемся через пиратов. Согласен, кивнул Лай. Прорываемся? 3-4 истребителя противника меня не остановят. Остальные не успеют набрать ход и приблизиться до прыжка. Указал я Псиону на обзорный экран. Связываться с мелочью даже не стал. Искин издали поразил из энергопушки самую медленную цель, а остальные ближайшие прыснули с пути в разные стороны. Пиратские корабли только начинали разгон в сторону убегавшей добычи и догнать нас никак не успевали. Второй прыжок вывел судно в пустое пространство. Дополнительной засады здесь не было. Противник не рассчитывал, что вооруженный бот, пусть и торпедоносец, прорвется через готовую к бою эскадру. Лая в скором времени ожидала еще одно потрясение. Сказалось наличие дополнительного фотонного двигателя. Из прыжка корабль выходил с большой скоростью. Если прыгать по прямой несколько раз, это давало значительный выигрыш во времени. Не нужно долго разгоняться из стоячего положения. Преимущество исчезало и даже становилось тормозом в случае изменения вектора дальнейшего направления движения после выхода из-под пространственного тоннеля. Приходилось сначала гасить скорость до нуля, потом устанавливать новое направление и затем ускоряться заново до переходной скорости. Рассчитывать переход под искривителями при дополнительной боковой скорости, создаваемой вторым двигателем, здесь не умели. Для Искина не составляло сложности пересчитать любой прыжок, так что путь я проложил по абсолютно другому маршруту, ровному как стрела. Переход до конечной точки занял 6 прыжков, и сделали мы их в течение всего одного дня. Дополнительный разгон для судна почти не требовался. Возле системы, где мы вынырнули из-под пространства, засады не оказалось, да и трудно предположить, что ожидаемый кораблик появится через сутки вместо 6 или 8 по плану. Организовать ловушку и замаскировать ее под пиратов за такое время невозможно. Империи официально между собой не воюют, так что нагло нападать на чужие корабли никто не будет. Не мог бы ты спрятать на некоторое время артефакт у себя, пока мы найдем надежное место для хранения? Наверняка есть возможность обойти таможенный досмотр, попросил Псион, когда мы приближались к станции. Чего не сделаешь за хорошую плату, намекнул я про деньги. Мы быстро сошлись в цене и договорились об условиях. На судне оставались уже знакомые охранники. В порту Псион попытается быстро договориться о перегрузке посылки на имперский корабль. При подлете к станции переместил капсулу лиганцев в спрятанное пространство, вернув на место контейнер с торпедами. Корабли малого класса проверялись таможней уже после стыковки с переходным шлюзом. Груза у меня, кроме собственного вооружения, в декларации не имелось, а большую часть пассажиров высадил с помощью местного челнока еще до подхода к причальной стене. Сажать корабль на планету я не собирался, а юнианцам нужно попасть в наземный космопорт. Потом спуститься в единственный на планете город, который располагался глубоко под поверхностью, и уже там, на основной станции связи, обменяться сообщениями по закрытому каналу. Доверять важную информацию обычным станционным линиям Лаю не хотелось. При перебазировании артефакта мы с духом провели его исследование без вскрытия. Обнаружились удивительные вещи и три мумифицированных трупа бывших владельцев. В памяти командного компьютера не сохранилось ничего интересного, но большая часть сейчас недоступна, пока обесточена аппаратура капсулы. У одного из трупов, находившегося в пилотском кресле, имелись зажатые в руке информационные кристаллы. Такие же кристаллы обнаружились спрятанными в укромном местечке. К сожалению, считать их без вскрытия капсулы и подключения к специальному устройству невозможно.